То-то я иду и слышу, как Ефимыч блажит. Аж ушам не поверил, по лестнице спускался Михаил. За расчетом пришел, а чего он? Начал было извозчик, я хотел, как полагается, а он? А что он? Спросил Михаил, глядя на меня. А он, ответил я, на ногу наступил, для профилактики. Видишь, для профилактики, сдерживая улыбку, повернулся Михаил к мужику. Пошли, болезный, подпишу тебе бегунок. Все-таки я пришел вторым, поэтому очередь есть очередь. Я молча смотрел через открытую дверь, как Михаил сверяется с какими-то записями и что-то пишет в протянутый ему листочек. Вскоре он закончил. Вот уже я тебя, пробурчал мужик, проходя мимо меня. Следующий раз будет выше, по яйцам, произнес я, не глядя на хромающего и уже официально бывшего электрика. Тот что-то пробурчал и окончательно скрылся с наших глаз. Новый анекдот про врачей хочешь? Так, пациент, у меня для вас две новости. Одна хорошая, а другая плохая. С какой начинать? Я прицелился пальцем в Михаила. Давай с плохой, уже заранее улыбаясь, подыграл Михаил. Плохая состоит в том, что мы вам ампутировали здоровую ногу. Я рукой показал чик и готово. А хорошая тогда какая же? А хорошая состоит в том, что больную ногу можно вылечить. Нет, все-таки они такие смешливые. В мое время такой образчик черного юмора вызвал бы максимум кривую улыбку. А если бы я сначала выбрал хорошую новость, отсмеявшись, спросил мой тутошний босс, тогда получил бы черепно-мозговую травму чем-то тупым, предположительно глупым вопросом. Немного недоуменно похлопав глазами, Михаил снова заржал. «Ну ты и смехач», вытирая слезы, произнес он. «Зачем пришел-то? Как зачем? Получить ключ от склада и инструкции, где записывать то, что взял. А то уже время обеда, я демонстративно посмотрел на пустое запястье, а в столовой две лампочки не горят. Да, место для приготовления и приема пищи должно быть хорошо освещено», согласился со мной Михаил. «Пошли, покажу все и проконтролирую выполнение работы». Как и ожидалось, все было устроено предельно просто. Большая амбарная книга, страницы в которой были разделены вертикальной линией напополам. Слева взял, справа вернул. «Так, сегодня 19-е?» – спросил я. «Нет, еще 18-е». Я вывел. 18.05.1951. Потом следующей строчкой. Лампочка, 3. Начало положено. Серафимовна молча смотрела, как, отодвинув стол из-под сгоревшей лампочки, я поставил на его место стул и, разувшись, встал и начал выкручивать сгоревшую. Лампочка выкрутилась легко, без скрипа и скрежета. Сунув сгоревшую в левый карман, достал из правого целую и вкрутил новую. На последних оборотах я наклонил голову вниз. Хрен его знает, вдруг лопнет, так хоть в глаза ничего не попадет. Повезло, лампочка просто загорелась, без каких-либо эффектов. Отлично. Я перешел ко второй и повторил всю процедуру. И тут тоже все заработало без каких-либо эксцессов. Хороший знак для первого рабочего дня. Вот, принимай работу, красавица. Радостно обратился Михаил к повелительнице пищеблока. Да где уж в наши годы быть красунями, проворчала Пелагея, беря в руки половник и начиная разливать нам суп по тарелкам. А я вот взял еще одну лампочку в запас, больше нигде поменять не надо, спросил я, выкладывая на чистую тарелочку несколько кусков порезанного хлеба. А то, пока не поел, лучше по-быстрому поменять. Ну, пойдем, коли так, смерив еще раз меня взглядом, она зацепила половник изогнутым концом ручки за кастрюлю и, развернувшись, пошла вглубь кухни. Буквально через десяток метров мы вышли к этакому островку из столов посреди плит. Вокруг столов стояли сотрудницы, которые непрерывно что-то резали, мешали и вообще творили кулинарную магию. «Девушки, добрый день!» Сильно отвлекать от работы не хотелось, но правила приличия необходимо было соблюдать. Внезапно наступила тишина, прерываемая только бульканьем из парящей кастрюли. На меня уставились удивленные кухарки. «Ну надо же, как назвали их дзюйчинами!» Так рты пооткрывали. Вернул нас к действительности бас Серафимовны. То электрик наш новый, лампочку пришел поменять в складе. Зин, покажи. Ой, Слава, а вы уже тут, а мы все гадаем, чего это Степан Ефимыч больно ругается на вас, тут же завелась Зина. Ну вот как это им удается, всего ничего прошло, а они уже все знают. А на склад мы его не пускаем, там продукты и вино. Продолжая выплевывать слова со скоростью пулемета, Зина подвела меня к обшарпанной двери, скинула дужку навесного замка и, зайдя внутрь, показала пальцем вверх. Лампочка располагалась прямо над входом. Уже практически не слушая Зину, я с этакой показной небрежностью начал выкручивать старую лампочку. Кайрерак, и у меня в руках оказалась стеклянная колба. В тусклом свете от кухни я заглянул в патрон, винтовой хвостик от лампы остался внутри. Ой, сломалась лампа, как же так, что теперь делать, застрочил словесный пулемет под ухом. Зина, стоп, ножик принеси, узенький. Я безуспешно попытался вклиниться в поток слов, не помогло. Интересно, как Серафимовна ей командует. Немного подумав, я прижал указательным пальцем ей губы. Зина тут же стала походить на воздушный шарик. Выпученные глаза, надувающиеся щеки. Стоит передержать, как лопнет. Нож узкий, один. Глядя ей в глаза, раздельно повторил я. Хорошо, сейчас принесу. Так бы сразу и сказали, не могли, как будто шлейфом понеслось за ней. Пока Зина ходила за ножиком, я нашел выключатель и удостоверился, что его ручка стояла напротив положения выкл. Как говорили мои учителя, собираясь нарушить одну технику безопасности, не забудь проверить соблюдение остальных. Ну, не обесточивать же всю кухню из-за одной лампочки. Зина пришла не одна, а с Пелагеей. Подозрительно глядя на меня, она протянула на выбор несколько ножей. Выбрав подходящий, я примерился и легким ударом вогнал его прямо в патрон вместо отсутствующей сейчас колбы. Чуть покачав, я начал выкручивать остатки лампы из патрона. Ничего этакого, особенно без инструментов, но на неподготовленных работниц поварешки это произвело неизгладимое впечатление. Вкрутил новую лампочку, пощелкал выключателем и, удостоверившись, что все работает, протянул нож Пелагея. Эх, я потянулся. Как говорится, учение свет, а не ученых тьма. Пойду я, а то там, поди, Михаил все съел уже. Ничикха, покладу зе горка и другим кажу. Кажется, мной завершен первый шаг в жизни любого попаданца. Пока есть на складе лампочки, голодным я теперь точно не буду. Работать без инструментов мне не особо понравилось, поэтому после обеда я решил заняться осмотром того, что мне досталось от предшественника. Открыв дверь пошире и встав на пороге, я скептически огляделся. Слева был стол с той самой книгой учета выданного. Кстати, не забыть записать про неисправные лампочки. Над столом к стене была прицеплена лампа с самодельным абажуром из жести. Пощелкав выключателем, я убедился в ее работоспособности. Сразу за столом начинались стеллажи, на которых горками лежали пока непонятные мне предметы. Справа от двери была этакая миниатюрная свалка, никак по-другому гору всякого хлама с перепутанными проводами я назвать не мог. Пройдясь вдоль стеллажей, по толщине слоя пыли определил примерную потребность в чем-либо. Для проверки взял в руки продолговатую коробочку и, аккуратно сдув с нее толстый слой пыли, прочитал этикетку. Стекло для керосиновой лампы универсальное, матовое. Чего этой штуке делать у электрика? Хотя если где-нибудь рядом найдутся и сами лампы, то для аварийных случаев самое оно. Однако следующая находка полностью низвергла с пьедестала нужности предыдущую. Стоящие рядом три ящика открыли мне свои сокровища. Первый ящик был полностью забит батареями КБС. Причем, если судить по размытым штампам, производство этого года. Да-да, те самые плоские или квадратные батарейки, дожившие до наших времен в практически неизменном виде. Во втором были фонарики под эти батарейки, тоже совершенно классической формы, квадратное основание и сверху большой круглый отражатель с лампочкой. Ну, и в третьем ящике уже ожидаемо нашлись запасные лампочки для фонариков. Полнейшая ляпота. Судя по нетронутости, предыдущий хозяин этого помещения совершенно их не жаловал. Я же такой глупости себе позволить не мог, поэтому быстренько собрал себе один фонарик и, пощелкав выключателем, убрал его в карман. Пробежав по остальным коробкам, я нашел и пробки, и осветительные газоразрядные лампы, и кучу другого. Чтобы не потеряться, я даже нарисовал план размещения на последних страницах амбарной книги. Вот только инструментов не было. Вообще, как класса. Даже самых завалящих пассатижей и то не нашел. Глава 5. Миш, а, Миш, я постучался в притолок у двери Мишиного кабинета, у меня есть проблема. Чего такое? Как-то сильно напрягся Михаил. Инструментов нет, вообще, и кабеля. Зато дофига есть стекол для керосиновых ламп, штук 50, на глаз. Пожаловался я ему. Каких стекол? Не понял он. Обыкновенных, матовых, на керосинку вот так. Я показал рукой движение, сверху надеваются. Лампы тоже есть, но керосина к ним нет. А, я было подумал. Другое я подумал, он расслабился. С инструментами я тебя сейчас познакомлю, а кабель надо заказывать, только скажи, какой. Услышав такое, я немного впал в ступор. В смысле, он меня с инструментами познакомит? Оборот речи какой-то. Обычно я старался не удивляться, особенно после того, как однажды услышал молодой человек в адрес девушки, но тут, так оно и оказалось. Немного попетляв по коридорам, мы спустились в подвал соседнего здания. Уже по запаху свежей древесины стало понятно, что мы идем к столяру или плотнику. Никогда не понимал разницы между ними. Меня представили Велиару Семеновичу Копаткину, ну очень похожему на Дуримара в исполнении Басова в «Золотом ключике». Пока я представлялся и рассказывал о себе, он дружелюбно рассматривал меня сквозь очки с квадратной оправой. Поначалу я думал, что это потомок каких-нибудь там эмигрантов, но поинтересовавшись таким странным именем, услышал гораздо более прозаичную историю. Велиар – это В. И. Ленин, организатор революции. Была в свое время такая мода среди самых революционных товарищей. Семеныч, вот наш новый электрик, выдай ему инструменты, что ты спас от Ефимыча, скомандовал Михаил после наших совместных расшаркиваний. Так чего выдавать, пусть сам забирает, заодно и инспекцию наведет, махнул он куда-то себе за спину. Мы с Михаилом пошли в указанном направлении. Оказалось, что в ведении Семеныча была этакая мастерская широкого профиля. Тут можно было и скворечник из досок сколотить, и пару железок друг к другу присобачить. Здесь даже был токарный станок. Вот только на кой он нужен в больнице, таблетки обтачивать? Токарь пятого разряда знает технику безопасности, как свои три пальца, произнес я задумчиво, провернув маховик поперечной подачи. Сразу за станком была этакая железная клетка, на двери которой висел грозный плакат, где больной даже с виду мужик лез куда не надо. Плакат грозно предупреждал: «Выключай рубильник для смены предохранителя». «Ок, учтем». Приоткрыв дверцу, я тут же обнаружил сумку. Видимо, предыдущий электрик был настолько никакой, что тут ее и прятали, чтобы не пропил. Переставив сумку за пределы клетки, я распахнул дверцу пошире и начал изучать открывшееся мне великолепие. Прямо из потолка выходили три толстенных пластины, покрашенные в цвета светофора: красный, зеленый, желтый. Ага, три фазы. И значит, пластины эти – токоведущие шины. Рядом был древний щиток, здоровенные шайбы вольтметров, открытые ножевые рубильники и чуть ниже те самые предохранители, про которые предупреждал плакат. На стене рядом висела электрическая схема всего этого великолепия. Сравнивая то, что на ней нарисовано, с тем, что я видел, постепенно я понял схему организации электропроводки. В принципе, схема оказалась до безобразия простой. Все корпуса больницы имели по два ввода и были связаны в кольцо. То есть, например, 3 и краткое корпус имел линию до 1 го и 2 го, а 1 и краткое до 2 го и до подстанции. Дергая рубильники, можно было корпус переключить на тот или иной вывод подстанции. Конечно, для больницы лучше бы заиметь 2 подстанции, но и так тоже неплохо. Продолжая изучать схему, я понял, что это не из потолка выходили, а в потолок уходили шины. Они пронизывают все здания сверху донизу, и каждый этаж подключается уже к ним. Значит, на каждом этаже должна быть миниатюрная копия того, что я вижу здесь. Поставив в уме галочку пройтись по всем таким местам, я аккуратно закрыл дверь клетки. Ну-с, теперь можно и посмотреть. Я присел над сумкой и распахнул ее. Вся сумка была забита инструментом. Были тут и пассатижи, и бокорезы. Все было, но такое замурзанное, словно ими выгребную яму чистили, а не в руках держали. «Там царь Кощей над златом чахнет», — услышал я Михаила. «Там на неведомых дорожках уже давно растет картошка». Я встал и закинул ремень сумки на плечо. Скелеты бродят в босоножках. А дальше? А дальше не помню. Ну, не рассказывать же ему про следы «Жигулей». «Пошли, не будем отвлекать Семеныча твоим хохотом». Придя в каморку завхоза, я снова поднял вопрос о кабеле, но тут же был срезан вопросом: «А какой надо-то?» Я попытался было перебросить мячик назад, а что есть, но был остановлен Михаилом. «Давай я прямо сейчас при тебе наберу базу, и там вы уже между собой выясните, что есть и что надо. Список мне потом отдашь, и все». Немного поговорив с оставшимся неизвестным мне собеседником Михаила, я довольно быстро выяснил, что у них вот прямо сейчас есть просто какое-то умопомрачительное количество кабеля, где оболочка специально предназначена для эксплуатации в условиях всяких кислот и щелочей. Очередной завод то ли заказал и не забрал, то ли, наоборот, произвел много, мне не сказали. Но благодаря таким вывертам плановой экономики у меня появился огромный шанс не облажаться. Записав Михаилу в его склерозник марку кабеля, ВРБ и требуемое сечение жил, я пошел к себе приводить инструменты в порядок. Поначалу я наивно рассчитывал просто оттереть их какой-нибудь тряпочкой, но после получаса пыхтения над ручками бокорезов я наблюдал ту же грязь, только в отполированном виде. Попробовать, что ли, замочить их в чем-нибудь типа бензина-керосина, или сразу бахнуть какой-нибудь гадостью вроде ацетона, у Семёныча наверняка есть. Слава! Слава! Раздавшийся еще на лестнице крик прервал меня на самой середине глубинных размышлений о методах очистки инструмента, то есть разбудили меня на самом интересном месте, понимаешь, ао, какие люди, радостно заулыбался я, а что, передо мной стояла растрепанная и тяжело дышащая Евгения Александровна, то самое хрупкое создание, которое я напугал в первый свой день, там, в операционной, она сглотнула, опять светильник погас. Агриппина Никитична предложила до вас сбегать, а Василий Васильевич согласился. Черт, черт, черт. Ну почему все так не вовремя? Случилась фигня, а я не готов. А ведь та же Агриппина говорила, что такое бывает регулярно. И мог же ведь спросить, отчего светильники гаснут чаще всего. Там в операционной другой свет не погас, начал выяснять я. А вдруг там пробки выбило? Нет, только светильник, замотала головой она. Ага, значит, только светильник. Сверяясь с нарисованным ранее планом, взял по одной лампочке от медицинских светильников. У меня их почему-то было аж три разных типа, и какая куда применяется, я пока не знал. Немного подумав, я добавил к бокорезам плоскогубцы и вручил их жене. Та уставилась на инструменты с ужасом в глазах. Придем и почистим, я составил стопкой лампы и прижал их к животу. Веди меня, а повелительница больных и немощных, не говорит же ей, что я прекрасно знаю дорогу, а так еще раз полюбуюсь формами, в прошлый раз вид был очень даже ничего. Агриппина встретила меня прямо на пороге операционного блока. Единственное отличие от того, что я видел на экскурсии, состояло в этакой мутной шторке, которая перегораживала вход в стерилизационную комнату и саму операционную, до нижнего белья и мыться. Ее командный тон не оставлял пространства для маневров. Лампы руками не трогать, инструменты надо почистить. Я не успел. В ответ передал уже ей инструкции. Хрен его знает, как тут, но в мое время на всех галогенках для автомашин писали стекло руками не трогать. Отдав сокровища, я быстренько скинул с себя все и, повинуясь командам Агриппины Никитичны, встал в позу ноги шире, руки на ширине плеч. «Тебе к больному не идти, поэтому только общее», — пояснила она, на пару с незнакомой медсестрой обтирая меня полотенцами. «Так, конечно, не моются, но у нас экстренный случай, так что, стой смирно». Полотенца были пропитаны ужасно вонючей гадостью, от которой слезились глаза, да и вообще стоять мокрым было совершенно некомфортно. Рядом послышалось громкое бряканье и резко пахнуло спиртом. Повернув голову, я увидел, как Евгения остервенело трясет в руках блестящую коробочку. Если у нее получится, то я знаю, кому можно будет поручить чистку других инструментов из сумки. Вон с каким воодушевлением трясет. Наконец мне вручили безразмерные штаны на веревочке и, дождавшись, пока я их надену, затянули меня в халат. Тут же надели шапочку и на затылке завязали тесемки от марлевой повязки. Честное слово, почувствовал себя космонавтом. Стоишь, ничего не делаешь, а вокруг тебя народ суетится. Вспомнив просмотренные фильмы, я согнул руки в локтях и поднял их вверх. Типа все, я хирург и сейчас чеванить начну чекрыжить. Осмотрев меня, Агриппина немного расстроенно покачала головой и поманила меня к закрывавшей проход ширме. Ну вот почему в хирургических халатах нет карманов. Аккуратно взяв в каждую ладонь по инструменту, я сложил руки этаким ковшом, куда мне не менее аккуратно положили лампы. Немного пригнувшись, я развернулся и вошел в операционную. Открывшаяся картина совершенно не вызвала у меня удивления. В любом фильме, где показывали операции, все было точно так же. Стол, на нем лежит некое тело, укрытое простынями. С одной стороны стоит доктор, с другой медсестра. И в изголовье, рядом с баллонами, сидит еще один. Дальше обычно начинались различия. Где-то все было сурово, и слышались только команды доктора с повторением от медсестры. Ну, вот это вот, скальпель, скальпель. И редкие комментарии про давление, и мы его теряем. А где-то врачи весело переговаривались и рассказывали друг другу истории, попутно кромсая пациента. Тут же было нечто среднее. Василий Васильевич негромко что-то напевал себе под нос. Я разобрал нечто вроде: «Ты беги, беги, дорога, ширь без края, благодать». Судя по спокойной обстановке, самая большая проблема сейчас – это злосчастный светильник. О, а вот и Вячеслав, так сказать, Батькович, в нашу славную, хе-хе, компанию пожаловал, заметил меня Успенский. Прошу любить и жаловать. Я же реально трусил, боясь помешать операции, поэтому, пробормотав что-то вроде «здрасте», принялся красться вдоль стеночки. Плюс на меня внезапно навалилась жаркая и влажная атмосфера операционной, и я начал обильно потеть. «Вячеслав, да все хорошо, мы закончим даже без света», заметил мое состояние доктор, «но со светом мы закончим лучше». «Не волнуйтесь вы так», ему легко говорить «не волнуйтесь», а у меня первый раз. Что-то шлепнулось с влажным звуком в стоящее рядом со столом ведро. «Хорошо еще, что крови не боюсь, а то вообще был бы капец». Наконец я закончил свое путешествие по периметру операционной и добрался до светильника. «Ну-с, редиска коматозная, сейчас я буду тебя лечить». Сложив инструменты и запасные лампочки на какую-то табуретку, я безуспешно пощелкал выключателем. Ну, а вдруг доктора надышались лекарств всяких и забыли, как лампочки включать. Хрен там, светильник даже не мигнул. «Ок, давай сменим лампочку». Наклонил чашу светильника к себе и, немного покумеков, отщелкнул крышку, открывающую доступ к лампе. Дальше все просто: освободил зажим и вытащил лампочку. Хм, на глаз спираль целая. Да и пофиг, наверняка где-то внутри сгорело, такое бывает сплошь и рядом. Выбрал подходящую лампу из запасных и вставил ее на место предыдущей. «Да будет свет», произнес про себя я и щелкнул выключателем. Ничего не изменилось. Вечер начал становиться томным. Я поднял с пола старую лампочку и осмотрел ее. Лампа как лампа, никаких потемнений и замутнений. Внезапно в глаза бросилась надпись 12В, то есть она питается не от 220 вольт, и где-то должен стоять трансформатор. Я опустил взгляд. В основании светильника было некое утолщение, которое я первоначально принял за утяжелитель. Ведь светильник своей башкой висит сбоку от ножек, и ему нельзя опрокидываться. Аккуратно, чтобы не кокнуть лампочку в руках, я опустился на колени и тщательно осмотрел основание светильника. Так и есть, вот выходит провод, а рядом с ним коричневая пупырышка держателя предохранителя. Наверняка трансформатор за ним. Вывернув держатель, я посмотрел на свет через предохранитель и с радостью обнаружил разделенный на две части волосок. Сгорел, собака, и чуть меня не напугал. Сейчас быстренько сделаю жучка, и дело в шляпе. А из чего я сделаю жучка? Оглядевшись, я обнаружил, что почему-то в операционной не было ни валяющихся проводов, ни даже самого завалящего кусочка фольги. Присмотрелся к держателю предохранителя. В принципе, его можно вырвать плоскогубцами и потом тупо замкнуть контакты чем угодно. Но это как-то некрасиво. Мои размышления прервал бряк какого-то инструмента одной кюветы. Точно, тут же полно всяких скальпелей, игл и прочих шприцов. Я торопливо поднялся с колен и заглянул за спину Василию Васильевичу. Справа от него стояла эдакая миска-недотазик, в которой горкой лежали измазанные в крови всякие непонятные штуки. Именно они издали тот самый брякающий звук, который привлек мое внимание. И спросив разрешения, я аккуратно разгреб кучку и вскоре обнаружил обыкновенный пинцет, только с чуть расширенными лапками. Кажется, то, что надо. Вытерев пинцет от крови о халат, я приземлился на задницу около светильника, глянул в гнездо предохранителя и замкнул пинцетом контакты. Ничего не произошло. Да как так-то? Чуть было не взвыл я, но взгляд сам собой уперся в выключатель. Его ручка указывала на небрежно нарисованную надпись «Выкл». Дебила кусок, обругал сам себя, повернул выключатель и снова воткнул пинцет в гнездо. Над головой явственно добавилось света. Удерживая пинцет в гнезде, я начал елозить задницей по полу, пододвигая светильник в первоначальное положение. С помощью анестезиолога вскоре светильник занял свое законное положение над операционным столом. Замерев и отдышавшись, я стал подводить итоги. В принципе, задача выполнена, свет есть. То, что я сижу на заднице и заменяю собой предохранитель, это мелочи. Надо сделать так, чтобы избежать подобных эксцессов в будущем. Наверное, поговорю с операционными медсестрами и сделаю неприкосновенный запас в каждой операционной. Лампочки, предохранители. Возможно, кусок провода длиной метров 2-3. Это все наживное. Но вот что мне категорически не понравилось, так это зависимость от напряжения в розетке. Да еще эти керосиновые лампы у меня на складе. А ну как где-нибудь на подстанции электрик дернет не тот рубильник, а у нас операция, а то и две, экстренные, ночью. А вдруг оперировать будут меня? Бррр, я передернул плечами от открывшейся перспективы. Наблюдавший за мной анестезиолог подмигнул, типа не дрейфь, и крутнул вентиль около синего баллона. Чуть зашипело, и тут же повеяло свежестью, и стало капельку прохладнее. Выждав немного, он закрутил вентиль назад. Однако очень оригинальная система обновления воздуха в операционной, просто кислорода выпустить. А в самом деле, как тут с вентиляцией? Стараясь не шевельнуть держащий пинцет рукой, я огляделся. Никаких вентиляционных решеток, на окнах нет форточек, а все рамы проклеены ядовито-желтой лентой. А ничего тут, вообще без свежего воздуха операции делают, монстры, а не люди. Мысли вернулись к светильнику и его зависимости от электричества. Почему на заводе не добавили аккумулятор или батареи? Ведь схема автоматического переключения примитивна до безобразия. Я быстренько прикинул в уме пару вариантов. Вроде ничего редкого, все должно быть доступно даже в это время. Решено, вот прямо завтра и займусь. Я чуть боднул головой. Нехай будет прогрессорство в чистом виде в обмен на кров и еду. Ну, вот и все, доктор сделал шажок назад. Сестра, операция завершена, увозите больного. Уже чуть громче произнес он. Вячеслав, как вы? Повернулся он ко мне. Помощь не требуется, а то, знаете ли, новички в операционной иногда всякое творят. Он протянул мне руку, предлагая подняться. «Нет, Василий Васильевич, со мной все в порядке». Я принял поданную руку и поднялся на ноги. Просто опять пришлось чинить подручными средствами. Я аккуратно положил пинцет назад в окровавленную кучку, да и пациент никуда не ушел. «Это как?» «Ну, идет операция. Вдруг выключается весь свет. Пока то да се, включают, а операционный стол пустой. Медсестра в панике». Пациент исчез, и только доктор. Спокойно, под наркозом он далеко уйти не мог, да и печень его у нас. Хохоча, анестезиолог дружески меня вытолкнул в предоперационную, где в углу были горкой свалены мои вещи. Из открытой в коридор двери лился такой опьяняющий свежий воздух, что я замерой глубоко задышал. Нет, ну нельзя же так, кто-то сзади дернул завязки, и я, последовав примеру остальных, сдернул халат за рукава и бросил его комком в корзину для белья. Следом полетели шапочка и марлевая повязка. Поежившись от прохладного воздуха, я принялся натягивать свои вещи. Затем я вернулся в операционную и попытался договориться с Агриппиной Никитичной, чтобы она не закрывала операционную еще немного. Мне же надо сбегать до своей каморки за новым предохранителем и вернуть все тут в порядок. Агриппина меня уверила, что пока она пересчитает инструменты, сделает остальное необходимое, пройдет достаточно времени. Выходил я из операционного блока с этаким лицом сильно уставшего, но довольного своей работой человека. Ну, все мы такую физиономию корчили, когда в ковидные времена маску снимали. Самое обидное, что никто не смог оценить мой уровень артистизма, вокруг было пусто. Гады, я тут корчусь, а они не пришли. Добравшись до своей каморки, первым делом я разложил лампочки по своим местам, заодно на плане пометил, для какого светильника подошла лампочка. Взял из коробки предохранитель, потом немного подумал и добавил к нему еще штук 5. Вернулся к коробке и обратно достал лампочку. Решил же делать неприкосновенный запас, так чего тянуть. Вернувшись в операционную, я рассказал Агриппине Никитичне о своей идее. Та полностью согласилась со мной и тут же нашла в стерилизационной какую-то свободную полочку, куда я изгрузил все. Мне даже пообещали нанести на дверку надпись про электрические запасы. В ответ я предложил нарисовать просто молнию. Дескать, никто же на аптечке не пишет набор лекарств на всякие случаи жизни, а просто рисуют крест. И всем все понятно. Быстро вернув светильнику предохранитель и закрыв крышку кожуха лампы, я продемонстрировал исправность светильника медсестре. Никитична еще раз поблагодарила меня за проявленную трудовую доблесть и отпустила. Воодушевленный так хорошо прошедшим днем, я решил не откладывать на завтра и, сев за стол, попытался нарисовать наиболее простую схему резервного питания для светильника. Вроде в минимальном варианте хватало всего одного реле, но надо еще подумать. Вячеслав, на меня смотрел круглолицый дядька с такими шикарными усами, что, наверное, самому Буденному было бы завидно. Получив утвердительный ответ, он плюхнулся на стоящий рядом со столом стул. Старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска милиции города Калинина, Мне в лицо ткнулась раскрытая книжечка с красной корочкой. Я сравнил с фотографией. Похож. Но разве угрозыск занимается пропиской? И он тут же не разочаровал меня. Глава 6. Ну что, деревня, добегался. И аж подался вперед, выискивая что-то у меня на лице. А ты чё, городской, чё ли? На одних рефлексах я тут же включил обратку. Я должностное лицо. Он стукнул кулаком по столу. И извольте обращаться ко мне на «вы». Да не проблема, я закусил у дела. То есть вы? Я пристально посмотрел усачу в глаза. Против деревни и проживающих в ней людей и поэтому используете оскорбительные слова? Да я сам деревенский. Смутившись, мужик резко сбавил обороты. А я вот не знаю, деревенский я или нет, доверительно сообщил я ему. Память потерял. Зато я знаю все про тебя, торжествующе произнес он. Твое имя Вячеслав. Вот сейчас я чего-то не понял. Это как? И, осторожно произнес я, и я тебя сейчас арестую. За что? Я наклонился и взглянул в проем двери. И как ты меня арестуешь, если даже конвоя нет? Ну, а как тогда? Расстроился мужик. По лицу казалось, что вот еще чуть-чуть, и он заплачет. Ну, наверное, тогда задержите до выяснения всех обстоятельств. Я постарался сделать серьезную физиономию у самого главврача. Ага, понял, покивал он. Тогда я вас задерживаю у главврача. Да не проблема, товарищ оперуполномоченный, усмехнулся я, ведите. Это должностное лицо терпеливо дождалось, пока я погашу свет и запру дверь. Затем оно тут же попыталось покомандовать мной, выкрикивая налево и шагом марш, но я быстро его убедил, что тут больница и команды отдаются шепотом, чтобы не мешать больным. Таким шепчущим на поворотах гуськом мы довольно быстро добрались до кабинета главврача. Секретарши на месте не было, поэтому я по-простому постучал в дверь и тут же открыл ее. В кабинете сидели Василий Васильевич и два незнакомых мне мужика. О, на ловца и зверь бежит, обрадовался главврач. Вячеслав, заходите, пожалуйста. Василий Васильевич, не могу, покачал я головой, меня тут арестовывать пришли. Правда, за что, не говорят. Я распахнул пошире дверь, чтобы стало видно усатого. Взглянув за мою спину, доктор схватил трубку телефона и набрал номер. Пока шел гудок и ему ответили, он жестом показал мне на одно из свободных мест около стола. Дескать, не маяч в дверях и присаживайся. Марат Никанорович, Успенский вас беспокоит. Он кончиками пальцев начал отстукивать незатейливый ритм по столу. Подскажите мне, пожалуйста, почему это у вас Михайлюк опять не в больничной пижаме? Что значит как так? Ну, вот так, где-то нашел и пришел арестовывать. Да, сейчас у меня в приемной. Хорошо, он повесил трубку. Михайлюк, Успенский повысил голос. Оперуполномоченный вскинулся, как гончая от звука трубы. Сиди там, а то будет бяка. В сущности, крайне безобидный больной, переключил на меня внимание доктор, но иногда проявляет совершенно поразительное упорство в преображении. Столько раз ловили, он всплеснул руками, но ни разу так и не смогли определить, как он это делает. Уровень подделки документов и формы высочайшего качества. Спасает только то, что все про него давно знают, так что удача ему может улыбнуться только на новых людях. Да я не в претензии, все равно хотел зайти к вам и посоветоваться. Я пожал плечами и осторожно выдохнул. Вот ведь вовремя фигню заметил. А то сколько бы вопросов появилось, прими я этого оперуполномоченного за чистую монету. Но мы отвлеклись, продолжил доктор. Позвольте мне представить вам Бориса Григорьевича Егорова и Александра Ивановича Рутюнова. Оба мужика были чем-то неуловимо похожи друг на друга. Волевые лица, открытые лбы, небольшие залысины. Но очки были только у Рутюнова. Массивные такие, ими по башке стукнешь, в раз мысли в порядок придут. Очень приятно. Вячеслав, я осторожно пожал им руки. Нейрохирурги все-таки, пальцы должны быть нежнее, чем у пианистов, а тут я весь такой в грязном. Вячеслав, хоть мы припозднились, и наступила вечерняя пора, но не согласитесь ли вы пройти небольшое обследование? На меня так же пристально, как ранее оперуполномоченный, смотрел Егоров. Совершенно не имею никаких возражений, даже не подумал отказываться я. Мне все равно особо вечером делать нечего. Обрадованный Василий Васильевич тут же развил бурную деятельность. Сначала мне даже показалось, что за стенами кабинета разверзлась микробуря. Заглядывавшие с разными вопросами медсестры бросали на нас восхищенные и радостные взгляды. Причем Егорову и Арутюнову доставалось внимание чуточку больше, что меня немного уязвило. Ну и что, что они профессора и, наверное, академики. Зато я один такой уникум. Наконец, все было готово, и после приглашения Успенского мы проследовали в соседний корпус. Там мы зашли в какое-то странное помещение. Посередине стоял уже знакомый мне операционный стол, а вокруг возвышались уступами трибуны. Ну, прямо как на стадионе, только очень мелком. Я повернулся, оглядываясь. Почти все места были заняты, и это вечером в субботу. Вот, Вячеслав, ознакомьтесь. Это наш анатомический театр, начал просвещать меня Успенский. Обычно тут мы проводим обучение или лекции. Ну, тогда, если судить по ажиотажу, я еще раз повернулся вокруг себя, сегодня будет что-то особенное. Вы совершенно правы, согласились со мной, два таких светила мирового уровня и одновременно практический пример, это большая редкость. Я готов, пытаясь скрыть нервозность. Я сел на операционный стол и ухватился руками за край. А ну как разоблачат, однако реальность оказалась намного прозаичнее. Сначала меня, как лошадь, раздели до кальсон и осмотрели со всех сторон. Нашли уже поджившие следы пролежней, которые в самый первый день мне обрабатывала Евгения. Немного посовещавшись, дружно решили, что это следствие, а не причина моей амнезии. Потом сказали вытянуть руки и растопырить пальцы. Поначалу сильно обрадовались, когда обнаружили легкую дрожь. Однако я честно сознался, что меня беспокоит такое количество прекрасных девушек, которые меня очень пристально разглядывают. А я один и почти голый. А ну как не выдержат и кинутся. Отсмеявшись, меня попросили закрыть глаза и потыкать указательными пальцами в нос. Потом просто коснуться одним пальцем другого. Меня стучали молоточками, тыкали иглами, заставляли прикасаться к разным предметам и рассказывать о том, что ощущаю. Я приседал, прыгал на одной ноге и завершал предложение, говорил басом и пищал тоненьким голоском, катался кувырком по полу и спрыгивал со стола. В общем, делал кучу странных и не всегда понятных мне вещей. На мой взгляд, все происходящее было каким-то бредом, но обилие терминов на латинском и непрекращающееся, прямо-таки осязаемое внимание аудитории утверждали обратное. «Слушайте, дайте передохнуть». Задыхаясь, наконец взмолился я, а то так, пока вы будете решать, не псих ли я им точно стану. Я склонился и упер руки в колени, пытаясь отдышаться. Не, я понимаю, что смеяться у доктора, особенно у психиатра, на приеме, это плохая идея, но физические силы у меня далеко не безграничны. Доктора согласились со мной, всучили в руки чашку с вездесущим чаем и продолжили измывательство, только уже словесно. Я снова рассказал, как очнулся и как напугал медсестру. Причем с подробностями, почему я пошел сначала в туалет, а не к медсестре. Как чинил лампу у Василия Васильевича. Как вел себя с бывшим электриком. Почему использовал именно пинцет, когда был в операционной. После моего утверждения, что любой предмет при определенной сноровке можно использовать для чего угодно, по аудитории прошла явственная волна возбуждения. Народ начал перешептываться и тыкать в меня пальцами. Не понял. Я вижу, многие из вас прочитали мою последнюю монографию. Александр, как его там, Иванович встал рядом со мной. Готовы проверить? Да. Выдохнула аудитория. Я поежился. Нет, show must go on, но я чего-то не понимаю. Для нашего гостя я повторю выводы из нее простыми словами. Доктор показал на меня рукой. В ней делается предположение, что чем более развит мозг, тем больше вариантов он найдет для решения любой ситуации. Постойте, но это же в основном определяется опытом, а не интеллектом, попытался я возразить. В общем случае да, но опыт тоже где-то должен храниться и на чем-то базироваться. Он повернулся к аудитории. Итак, мне нужен доброволец. После легкого бурления аудитория вытолкнула к нам худощавого и черноволосого парня. Он был настолько тощим, что в своем белом халате создавал впечатление вешалки. «Итак, ваше слово», до этого молча наблюдающий за мной Егоров внезапно обратился к пареньку. «Смерть», глядя куда-то в потолок, пафосно выдохнул тот. «Поди, на патологоанатома, опять резвитесь», улыбнулся Арутюнов. «Ну, что скажете?» Повернулся он ко мне. «А я не понял, что надо делать», пожав плечами, признался я. «Играть в противоположности, смерть жизнь, земля вода, да». «Простите, не до конца рассказал», — повинился доктор. «Вы должны рассказать нам все способы, которые можно придумать, чтобы к молодому человеку пришла смерть. Причем самое важное условие — использовать только то, что есть вокруг. Нифига себе у вас игрища. Нет, чтобы там лютики-цветочки. Но фигня вопрос. Сейчас я вам покажу опыт и образование моей высшей нервной деятельности. Загибая пальцы, я начал перечислять. Начал с банального испуга до смерти. Потом удушение косой одной из сидящих в аудитории девушек. Ручка из кармана профессора в глаз. Башкой об операционный стол. В общем, просто и методично перечислял все способы убийства одного человека другим из фильмов. Жалко, тут еще микроволновок нет, а то бы еще и сигала с его в осаде приплел бы. Наконец, я выдохся и взглянул на доктора. Тот смотрел на меня немного охреневшими глазами. Что? Что-то не так? Немного испугался я. А вдруг переборщил? И меня сейчас в психушку прямо отсюда заберут, как маньяка. Все в порядке, но, признаюсь честно, ваша фантазия меня впечатляет. Да какая тут фантазия? Тысячи лет человечество провело в войнах, так что просто вспоминай, что прочел в книгах, да адаптируй к нынешним условиям. Начал оправдываться я. Может, попробуем что-нибудь более жизнерадостное? Да-да, наверное, вы правы. Давайте с места. Александр Иванович обратился к аудитории. Только на этот раз позитивное. Тут же вскочила какая-то медсестра, как я понял, не выигравшая право выхода в прошлый раз, и звонко крикнула. Полет. Зал еще немного пошумел, но потом согласился с предложенным словом. Ну, как вам? Повернулся ко мне Арутюнов. Я снова пожал плечами. Мне все больше и больше не нравилось то, что Егоров молчал и что-то быстро писал. Ну, можно пойти на верхний этаж, открыть окно и спрыгнуть. Начал я. Несколько секунд полета вам обеспечены. Но это так, на остатках прошлого вопроса. Я тут же дал заднюю, а то, в самом деле, маньяк домашнего разлива получается. Можно из халата сшить парашют. Мы же в больнице, так что ниток тут должно быть много, продолжал я. Или вместо нитей можно использовать человеческий волос. Или сделать воздушный змей из шторы палок, на которых они висят. Можно встать кружочком и подбрасывать кого-то в воздух, или раскрутить по принципу «прощи и отпустить». В конце концов, можно развести спирт и напиться до вертолета. На последних словах аудитория оживилась. Видно, опытные все. Итак, как опытный лектор, Арутюнов чувствовал аудиторию и перехватил внимание. Вы на практическом опыте убедились, насколько широко можно использовать обычные в быту предметы. Кто-нибудь смог придумать больше способов, чем озвучил Вячеслав? Только честно, я огляделся, нигде не было видно поднятых рук. Так-то, знай наших. Коллега, разрешите мне, а то мне тоже охота почестей, внезапно встал со своего места Егоров. Я напрягся. Чего же он там писал такое? Давайте в ассоциации, обратился он ко мне. Вы же знаете, что это такое. Я кивнул. Он еще бы пятна Рашаха, или как там его, предложил бы пописывать. Самолет, танк, батальон, рота, свет, радуга, радио, телевизор. Так мы перебрасывались минут, наверное, 10. Осознавая скудность своих знаний по психологии, я, тем не менее, пытался то отвечать первое, что придет в голову, то, наоборот, максимально далекое. Ну, например, на солнце я ответил бабочка. Больше всего я боялся ляпнуть что-то из другого времени, типа космос, МКС. Наконец, Егоров прекратил бросаться словами и, радостно улыбаясь, тут же начал снова что-то писать в своем блокноте. Да мать его, милейший Борис Григорьевич, спас меня Успенский, не томите уж нас, поделитесь тем сокровенным, что вы так увлеченно переносите на бумагу. Да-да, буквально пару минут, рассеянно ответил ему Егоров. Внезапно на меня накатила апатия. Видимо, переволновался, и организм, непривычный к таким нагрузкам, начал тормозить. Очень захотелось сесть и ни о чем не думать, и пофиг, распознают во мне попаданца или нет. В конце концов, не убьют же. Так, вколят какой-нибудь галоперидольчик, и все. Операционный стол был занят пишущим Егоровым, поэтому я просто подошел к ближайшей трибуне и сел прямо в проходе. Ощущение чего-то жесткого под задницей и опоры для спины было настолько восхитительным, что я невольно простонал. «Что, вам плохо?» Тут же возбудилась сидящая рядом девушка. «Нет, мне хорошо», закрыв глаза, ответил я, «но я был бы вам очень благодарен, если вы найдете мне где-то здесь мягкий диван. Приходите к нам в ординаторскую. У нас там и диван мягкий, и чай с конфетами есть». Я приоткрыл один глаз и посмотрел на улыбающуюся медсестру. «Что, неужели началось то, о чем я предупреждал главсестру. Со мной флиртуют или это мне с устатку кажется? Ну, вот как лампочка у вас сгорит или какой другой электроприбор придет в неисправность. Так зовите, снова закрыл глаза я, или ждите своей очереди. Скоро сделаю график обхода, так вы подготовьте свои замечания, и я их того, зевнув, я прикрыл рот ладонью, устранять буду. Итак, привлекая внимание аудитории, похлопал в ладоши Успенский, наши великолепные доктора и мои коллеги готовы предоставить свои первоначальные выводы. Он повернулся к Егорову и Арутюнову. Прошу, Василий Васильевич, я буду краток, начал Егоров. Перед нами предстал несомненный образчик Homo sapiens, образованный на уровне университета, а то и двух, с положенным ему житейским опытом. Основные реакции в норме, каких-либо существенных отклонений я не обнаружил. В некоторых темах пациент либо заблуждается, либо по каким-то причинам лжет. Но для общего вывода это совершенно несущественно. И если вернуться к основному вопросу, ради которого мы сегодня здесь собрались, то у меня неутешительный ответ. Я в полнейшем недоумении по поводу причин или методики лечения такой амнезии. Да, мне удалось. Тщательно пытаясь скрыть улыбку, я поднял руку, дескать, есть вопрос. Вот вы упомянули, что я образчик Homo sapiens. А что, неужели были сомнения? Да, было мнение, что вы принадлежите к инопланетной форме жизни, внезапно сильно смутившись, за Егорова ответил Арутюнов, особенно на фоне того, как вы свободно используете слова из фантастических романов. Вот, к примеру, что такое робот. Внезапно он обратился к аудитории. Самым близким услышанным определением было «железный человек». Вот, он поднял указательный палец. А теперь вы дайте определение, он указал на меня. Некий механизм, созданный для замены человека в монотонных или опасных операциях, удивленно протянул я. Про роботов же еще какой-то чех писал, причем давно, до войны. Вот, снова повторил он, о чем я и говорил, явный уклон в фантастику. Ладно, кажется, все закончилось, и гроза пролетела мимо меня. Опершись о ступени, я встал и демонстративно наклонился к пригласившей меня медсестре. Сестра, начал громко я, прекратите записывать свои рецепты на больничных бланках. Вчера из-за вас больному в аптеке вместо лекарства сделали торт. Под громовой хохот аудитории я подошел к смеющимся мэтрам. Товарищи, у меня остался один вопрос, обратился я к ним. Вы мне справку дадите, что я нормальный, а то пора определяться. Все будет, обнадежил меня Успенский. Сегодня звонили из милиции, завтра обещали кого-нибудь прислать. Так что, он взял меня за плечи и легонько встряхнул, скоро вы станете полноправным гражданином. Так что поскорее вспоминайте или придумывайте себе фамилию. Это же просто замечательно. Я вспомнил самое начало данной эпопеи, а тут как раз те, кто сможет на мой вопрос ответить. А у меня еще есть один вопрос, можно сказать, очень животрепещущий и по вашему профилю, начал я. Вот на операции у Василия Васильевича погас светильник, народ вокруг меня разом стал серьезным. Хорошо, там просто лампа перегорела. А что вы делаете, если вообще во всей больнице свет погаснет? А что тут сделаешь, ответил Егоров. Обеспечиваем любой свет и максимально быстро завершаем операцию. Без полноценного освещения большинство моих операций способны привести лишь к гибели или сильному травмированию больного. Но почему бы не сделать аварийное питание медицинских светильников? Продолжил я выяснять причины такой безалаберности заводов. Хороший вопрос, пожал плечами Арутюнов. Я не знаю, но, наверное, это невозможно в данных условиях. Но ведь во время войны вы же наверняка делали операции ночью, продолжал допытываться я. Вы предлагаете вернуть в операционные керосиновые лампы, не понял меня Успенский. Нет, я предлагаю доработать операционный светильник, чтобы он мог работать без электричества в розетке. Поймав устремленные на меня скептические взгляды, я продолжил уже более спокойным тоном. Ну, конечно, не очень длительное время, и вы знаете, как это сделать. Подозрительно спросил меня Егоров. Ну, если Василий Васильевич своей властью разрешит модифицировать один светильник и даст команду завхозу обеспечить все необходимые, вернее, наоборот, сначала обеспечить, а потом модифицировать, то я готов продемонстрировать это на практике. Василий, в один голос произнесли оба и повернулись к Успенскому. А что, я много лет уже Василий, немедленно отшутился он, но тут же снова стал серьезным. Конечно, давайте пробовать. В конце концов, в самом худшем случае мы потеряем всего лишь один светильник. Ну, а в лучшем, «Да что я вам рассказываю?» Он махнул рукой и пригласил всех на выход из уже опустевшей аудитории. «Да, много раз да. Закутавшись в одеяло, я лежал на кровати, снова и снова прокручивая в голове сегодняшний день, особенно экзамен на попаданца. Наверняка в куче мест налажил, но где и как, мне никто, естественно, не скажет. Да и списали, наверное, на последствия потери памяти. Удобная она все-таки штука, это амнезия. А еще завтра начнут оформлять документы, что вообще не может не радовать. И все-таки, о чем так увлеченно писал Егоров? Глава 7. День начался просто прекрасно. Я выспался и, пребывая в хорошем настроении, назвал поварих милыми дамами. У меня как-то начало входить в привычку при каждой встрече придумывать новые приветствия для них. Милые дамы еще немного дичились, но уже не застывали ступором от незнакомых обращений. Да и, похоже, им это начинало нравиться, ибо Серафимовна тут же подхватила мой почин, и иногда можно было слышать фразы типа «Ну, и кто ж из прогажунся меня пойдзе выливать смеццевый бак?» Потом ко мне мимоходом заглянул Михаил и сообщил, что у госпитальной полуторки образовалось окно и он отправил ее за заказанным ранее кабелем. Я же в ответ пересказал ему события вчерашнего вечера и огорошил его тем, что нужно теперь еще искать, где добывать всякие радиотехнические приблуды. И сразу, тот паяльник, которым паяют ведра и прочие самовары, мне категорически не подходит. Михаил почесал в затылке и, уходя, обещал провентилировать вопрос. Нет, в принципе, можно все самому сделать, но мне как-то не верится, что государство оставило этакое направление без внимания. Кружки радиолюбительские же наверняка есть. Следом прибежала та самая медсестра, которая приглашала меня на мягкий диван в ординаторской и обещала чай с конфетами. Назвавшись Мариной Игнатьевной, она сначала пару минут выясняла, свободен ли я, а потом показала черную здоровую фигню размером в пару кирпичей и попросила починить. Предложив ей сесть, я взял у нее из рук коробку. При детальном осмотре фигни оказалось, что это самый настоящий электронный термометр. Представляете мое удивление? Ну, и что, что вместо привычных цифр была качающаяся влево-вправо стрелка, кончик которой указывал на нарисованное значение температуры. Марина утверждала, что когда термометр работал, то температуру можно было измерить буквально за пару секунд. Я перевернул девайс, рассчитывая обнаружить выход шнура питания или что-то похожее. Нифига. Он что, на батарейках? Да не проблема. Я открутил 4 болта по краям, поднял дно и присвистнул. До этого момента я почему-то считал, что квадратные батарейки не текут. Круглые, да, было дело, но квадратные. В общем, все то, что было дном, было покрыто этакой сизо-черной массой, в которой двумя холмиками угадывались останки батарей. Перевернув вторую половинку вниз индикатором, я стал тщательно ее осматривать. Что, он сломался? Заправив прядь волос за ухо и подперев рукой щеку, наивным голосом спросила Марина. Нет, но был крайне близок к этому, задумчиво ответил я. Ни следа электролита. Значит, термометром просто долго не пользовались. Повезло. Так, термометр я забираю. На приведение его в порядок потребуется день или два. Я поднял голову и улыбнулся медсестре. Та немедленно сделала вид, что вся такая смущенная, и ресничками этот бряк-бряк. Я продолжил. Вам это не критично, потому что я вижу, что термометром давно не пользовались. Ой, ну тогда я пойду. Марина этаким волнообразным движением поднялась со стула и продемонстрировала мне изгиб талии, замерев буквально на долю секунды. Не, я, конечно, тугодум, но отчего-то кажется, что тут меня соблазняют. Как-то рано, не, стоять, остановил я почти вышедшую в коридор соблазнительницу. А скажи-ка, Марина Свет Игнатьевна, а куда починенное это нести? В терапевтическое же, немного удивленно ответила медсестра. А то я, типа, знаю, где вы все работаете. Дождавшись моего кивка, она затопала по лестнице. Нет, это не цоканье каблучков, покачал головой я. Написал на листочке терапевтическое. Марина Игнатьевна и подсунул его под разобранные потроха термометра. Имя, фамилия, отчество, Вячеслав, остальное не помню. Год и место рождения, не помню. Но если судить по результатам осмотра, где-то между 20-м и 25-м годом. Образование, не помню, но сказали, что университетское есть. А может и два. Место жительства, в настоящий момент здесь, прямо в больнице. А где был раньше, не помню. То не помню и это не помню. «Ну, вот что мне с тобой делать?» На меня строго смотрела работница паспортного стола. Я же в ответ умиленным взглядом пожирал образ строгой милиционерши. Берет с большой звездой, глухой воротник под самый подбородок и темно-синий китель. «Ну, прямо как ее, ну, жена Шарапова. Только тут физиономия была немного одутловатой, а так один в один. Понять и простить», на автомате выдал я, «товарищ», взгляд на погоны. «Одна маленькая и сиротливая звездочка», «товарищ младший лейтенант». «Ну, вы поймите, ехал, очнулся, тут помню, а тут не помню. Меня вчера аж два профессора при всем честном народе осматривали и опыты всякие проводили. Как лечить, не знают. Ну-ка, покажи руки», — внезапно приказала она. «Нет, ладонями вверх». Я недоуменно показал. «Так, руки не трудового человека», — констатировала она. «Чего это не трудового?» Я сделал вид, что обиделся. «Еще вон недели не прошло, мог бы валяться себе на кровати и харчи проедать, а я уже электриком работаю. Не деревенский ты и не с завода», — пояснила она, — «мозолей нет и ногти чистые, да и разговариваешь гладко. Так за время болезни все, что хочешь, сойдет», — кинул я ей кость. «Не, трудовые мозоли и за пару лет не сойдут. Всегда можно отличить рабочий класс», — припечатала она. «Так может, я в какой-нибудь бухгалтерии работал, там нет ничего тяжелее ручки», — задумчивым тоном я начал помогать ей. «Или студентом был?» «Ну, для студента ты уже староват немного», — чуть прищурившись, она еще раз оглядела меня. «Хотя, вот ты знаешь, из чего состоит самолет?» «Знаю», — немного удивленно ответил я. «Ну, там винт, крылья, колеса и пилот посередине». «Так», — чуть подалась она вперед, — «а почему он летает?» «Ну, у крыла есть профиль, набегающий поток создает область разрежения над крылом, и возникает подъемная сила». «А крыло из чего состоит?» — продолжила она. «Ну, из нервюр профиль крыла образуют», — начал я вспоминать прочитанное, — «а стрингерами их объединяют». «А что?» «Да так, я ничего из последних фраз не поняла», — вдруг улыбнулась она. «Но понятно, что про самолеты ты тоже немного знаешь. Ах, будь ты моложе. Что, и это клеится? Может, от меня специальный попаданческий запах распространяется? Надо будет еще раз помыться. Вон у Михаила какое-то мыло пахучее есть, говорит, еще со времен войны. У нас по ориентировкам банда проходит», — продолжила она. «В ней, кроме матерых уголовников, студент из МАИ есть». «А МАИ это что?» — подняла она палец. «Это Московский авиационный институт». «Хороший вариант», — поразмыслив, признал я, — «для всех полутруп, а сам по ночам народ грабить. И не подкопаешься, пока не поймали». «Да, одна только незадача. Они в Москве и области промышляют, а ты тут, в Калинине. 150 километров туда, потом столько же обратно. Не успеть за ночь». «Да и прежде поговорила я с Успенским», — вздохнула она. «Никак ты не можешь им быть». «Ладно, отвлек ты меня», — вернулась к документам. «Заполнять-то графы надо. Если не помнишь, то давай придумывай». «В смысле?» — не понял я. «Ну, фамилию и отчество», — пояснила она, — «мне же графы заполнить надо. Кем хочешь быть? Калинин Вячеслав Андреевич вполне хорошо звучит, к примеру». «Не, Калинин, это слишком почетно», — я с трудом сдерживал внутреннее «получилось». «Кто я и кто он? Новую жизнь лучше начинать все-таки на каком-то базисе. Вот где меня нашли, ну, место». Она начала перебирать листики из папки. «Мое дело, вот бы мне его на полчаса. Авария произошла около села Старое Брянцево. А что? Ну вот, значит, моя фамилия теперь будет Брянцев. Можно считать, что где нашли, там и родился во второй раз». «Хорошо, этот вариант ничем не лучше и не хуже других», — признала она. «А отчество?» Я откинулся на спинку стула, поднял глаза к потолку и начал пробовать на вкус все знакомые мне имена, образовывая от них нужное. Причем честно начал со всяких Аполлинариев и Владленов. Вячеслав Ревмирович Брянцев звучал дико даже для милиционерши, это по ее лицу было видно. «Хорошо, что в отчествах используются только мужские имена, а то у меня в голове уже всплыли Октябрины, Доздропермы и прочие Линеры». «Ладно, повеселился, и хватит», — внезапно припечатала она ладонь к столу. «Будешь Владимировичем. Владимир Ильич Ленин для тебя достаточно значимый человек». «Хорошо», — я как-то даже обрадовался назначенному сверху отчеству. «Вячеслав Владимирович Брянцев, так и записывайте». Наблюдая за тем, как тетка заполняет какие-то графы, изредка сверяясь с другими листиками, я еще раз пробежался по основным для любого попаданца пунктам. «Еда есть, жилье есть, легализация есть. Согласно канонам, теперь необходимо начать толкать страну в светлое будущее. Я еще раз окинул внутренним взглядом свои знания этой эпохи. Сталин через пару лет умрет, за ним будет Хрущев. Что я помню про смерть Сталина? Только то, что его нашли мертвым в кабинете. Сам умер или отравили, не знаю. А что про Хрущева? В голове только хрущевки и кукуруза. Про первые я помню только, что именно благодаря им переселили большинство населения из бараков в комфортабельное жилье. Значит, это хорошо. А про вторую в голове только про распаханную степь и почему-то солончаки. Но кончилось все пыльными бурями. Это плохо. И вот с такими знаниями кричать. Я из будущего. Ладно бы со мной смартфон с вневременным подключением в интернет провалился или хотя бы ноутбук, набитый фильмами и книжками. Так нет их, неправильное какое-то попадание у меня получилось. Пока я снова убеждался в правильности своего первоначального плана, милиционерша закончила свою писанину и пододвинула мне листочки на подпись. В ответ я выпросил чистый листочек и немного побаловался, пытаясь создать новую подпись. После нескольких неудачных попыток моя рука на полном автомате вывела старую подпись. Немного подумав, я решил не менять ее. В старой подписи не было ни имени, ни фамилии, ни тем более отчества, просто набор витиеватых закорючек, в сплетении которых можно найти что угодно. Богатая подпись, оценила мои старания тетка и начала этак официально, даже немного выпрямившись. Итак, Вячеслав Владимирович Брянцев, я приняла от вас все необходимые документы. Вскоре вы будете вызваны следователем отдельной повесткой для дачи показаний по вашему делу. А как вы хотели, урон социалистической собственности и наличие потерпевших, видимо, на моем лице настолько сильно проступило удивление, что она соизволила пояснить. Это уголовное дело, суд уже был, но ваш случай был выделен в отдельное производство, которое было недавно возобновлено в связи с вашим возвращением в сознание. Круто, значит, я еще и уголовник каким-то краешком. Сразу почему-то захотелось повторить Леонова из фильма, вскочить на ноги и, начав с задушевного «скольких я зарезал, скольких перерезал», рвануть на груди майку и, выдохнув «и-и-и», начать пугать милиционершу. Честно, с трудом сдержался, настолько меня впечатлило известие об уголовке с моим участием в главной роли. Не подозревая о своей возможной участи, милиционерша начала собирать свои манатки. Естественно, как очень воспитанный уголовник, помог ей собраться и, проводив до выхода из корпуса, прислушался к себе. Что желает моя тушка? Еды или поработать? Вячеслав, разрешите отвлечь вас на минуточку? Обернувшись, я увидел худощавую старушку. Несмотря на возраст, стоит прямо, словно швабру проглотила. Вот замени халат на строгое платье в пол, и готовая герцогиня или, там, графиня какая-нибудь. Я кивнул. Любовь Борисовна Хавкина, чопорно представилась она мне, заведующая больничной библиотекой. Опа, вот и решилась. Чего больше всего сейчас желает моя тушка? Вячеслав Владимирович Брянцев, я представился в ответ новообретенным именем и даже немного поклонился. Мне не трудно, а бабульке приятно. Явно до революции непростой крестьянкой была.